В лунном свете она выглядела очень величественно, будто герой, который явился, чтобы защитить всех от опасности. «Мама-сан, я присмотрю за Вайс». «Присмотри, пожалуйста, а я пригляжу за Макуном. Хотела бы я сказать, но для начала, кажется, кому-то нужен достойный противник». «О, так ты хочешь со мной подраться? Я очень сильна, знаешь ли?» «Неважно, сильна ты или нет, кто бы ты ни была, я не прощу тебя за те ужасные вещи, которые ты творила с моим прекрасным сыном. Во имя моего звания мамочки, я никогда тебя не прощу». «Чё?» Все произошло моментально. Мамака налетела на королеву и, скрестив мечи, нанесла два одновременных удара, нацелившись в голову. Темные вихри защитили королеву от прямых ударов, но водяные пули и земляные шипы, последовавшие за ними, впились в кожу королевы, нанося урон. «Что? Как? Великую меня смогли ранить?» Урона оказалось немного, но атаки сделали свое дело. Шокированная королева начала в панике произносить заклинание. «Барьер!» – выкрикнула королева, отчаянно повышая свою защиту. «Еще не все! Атакую!» «Что? Почему ты атакуешь так часто? Как такое можно объяснить?» На самом деле, Мамака атакует водяными пулями и клинками из земли, в то время как взмахи мечами в расчет не берутся. Однако, даже если атаки меча сами по себе не наносят урона, защиты королевы они воспринимаются как удары. Не могу сказать, что у меня совершенно нет сожалений, но как я и думал, моя мама великолепна и слишком сильна. Продолжая носиться на невероятной скорости, Мамака раз за разом уничтожала защиту королевы, та в ответ только ставила защитные барьеры, которые рушились одним за другим. Все действия женщин слились в какую-то дикую яростную бурю, особенно атаки Мамака, после которых стоящие перед ее атакой деревья падали изрезанными и продырявленными. Воистину свирепая битва. Масата, не отрываясь, следил за ее ходом. «Ой, плохо, я забыла про свою роль!» В тот момент, когда Мамака заметила взгляд сына, она стукнула королеву посильнее, оттолкнув ее и подбежала спрашивать разрешения у Масата. Что с ней?» «Мам, ты чего так внезапно?» «Прости, Макун. Мамочка же обещала поддерживать во всем Макуна, но снова перестаралась. Но мамочка все поняла. Мамочка знает, что нужно делать». Мамака вежливо улыбнулась и протянула руку, приглашая парня. «Вперед, Макун! Сейчас самое время!» «Вообще-то, сейчас не самое время. Даже если ты меня куда-то зовешь, у меня с этим проблемы, знаешь ли. Я вообще ничего делать не могу. Как ты можешь видеть, я даже с места не сдвинусь». «Быть не может, а потом тебе станет лучше». «Я и сам бы очень хотел это знать. И что сейчас важнее, чем я, иди и победи эту королеву». «Стоп, Прямо перед его глазами с фразой «надо улучшить настройки». Королева исчезла в темном вихре, сбежав и оставив свое кресло из красавцев. Она исчезла практически мгновенно. Встреча с королевой ночи закончилась провалом. Сразу после сражения с королевой началось горячее обсуждение. «Я же говорил, мам, тебе нужно было с ней разобраться. С твоей-то огневой мощью тебе стоило идти до конца. Победить ее твоей силой было бы правильным решением. Почему ты отступила?» «Но, Макун...» «Чего?» «Мамочка не умеет дышать огнем. Мамочка же не газовая плитка». «Но я же говорил, что не выдыхание огня имею в виду. Но сколько раз можно повторять? Огневая мощь – это сила атаки, запомни это». «И правда, мамочке жаль, что она так плохо запоминает подобные вещи. Очень жаль». Мамочка очень расстроилась и опустила голову. Но сразу перед этим... «Вот уж нет, постой». Масата схватил за щеки и слегка их оттянул. «Макун?» Парень потрепал маму за лицо. «Не надо тянуть за щеки». Но, по крайней мере, Мамака подняла голову и посмотрела на него. Неужели спасен, хотя это не выход? В этот раз Масата кое-что подметил за собой. Я снова не смог себя контролировать и начал кричать, как и в прошлый раз. Так нельзя, я не должен так делать. Парень поверил, что может придумать, как избежать таких ситуаций. Он должен сказать все на чистоту, мама его слушает, так что для начала нужно успокоиться. Он должен спокойно объяснить, чего он от нее хотел. Знаешь, на самом деле я не хотел высказывать все вот так. Я не хотел тебя в чем-то обвинять. Мам, я просто хотел бы, чтобы ты была осторожней. Я просто хотел объяснить тебе, как в этой ситуации было лучше поступить». «Да, мамочка понимает. Маккун думал о мамочке и хотел научить ее чему-то важному, так? Правильно, и поэтому я не буду кричать как ребенок, но как я кричал до этого. Пожалуйста, усердно старайся в следующий раз, а я попытаюсь тебе все разъяснять. Хорошо, мамочка будет стараться. Мамочка лучезарно улыбнулась, а парень кивнул, он искренне радовался этой улыбке. Вот так и нужно общаться, теперь все в порядке, отличный разговор, могу же, если захочу. Парень почувствовал себя взрослее, и ему очень понравилось это ощущение. А теперь вернемся к делам. Масата повернулся к Вайс, сидящей неподалеку. Вайс была в ужасном настроении. И для вымещения своей злости она использовала Порту, которую мяла как мягкую игрушку, усадив себе на колени. Выражение лица у Порты было не самым довольным. «Эй, Вайс, для начала отпусти Порту. Кажется, ей немного неудобно, когда ты используешь ее как мягкую игрушку». «Ничего ей не неудобно. Да, Порта?» «Да-да, я в порядке. Продолжи быть мягкой игрушечкой». «Ну, раз Порта ничего не имеет против...» «Ладно. Вайс, раз уж все собрались, ты не хочешь рассказать, что на самом деле происходит?» «Так ты не только показал мне, насколько у вас с мамой все хорошо, так еще и хочешь заставить меня рассказывать, как у меня все ужасно? Это какой-то новый вид издевательства?» «Нет, не пытаюсь ни над тобой издеваться, но я уже в курсе. Может быть, лучше рассказать обо всем маме и Порте? Мы же компаньоны, не стоит оставлять их в неведении». «Да знаю я, просто нужно сказать об этом вслух». Вайс глубоко вздохнула и произнесла, смотря на луну. «Дьяволица, называющая себя королевой ночи, она... моя мать». Услышав эти слова, Мамака отступила на шаг назад. Ее лицо побледнело за считанные секунды. «Так она Майс Вайстян? Маккун, это правда?» «Видимо, так и есть. Она выглядит как дьяволица, но это, скорее всего, магическая трансформация». «Да, моя мама определенно человек, и у нее нет рогов, да и грудь гораздо меньше. И вообще, я что-то разговорилась, вы слишком давите». «Как же так? Что мамочке теперь делать? Мамочка напала на нее, не задумываясь». «Да все нормально, не беспокойтесь об этом. Я бы и сама хотела выбить из нее все. А эта мамаша, наверное, в мою сторону и смотреть бы не стала, если бы я не полезла на нее с кулаками. Она худшая». Мягко поглаживая Порту по голове, Вайс продолжила свой рассказ. «В прошлом моя мамаша работала в ночных клубах. Там она научилась и привыкла играть с мужчинами. Кстати, на самом деле меня зовут Геня. И это псевдоним девушки, на которую она равнялась». «Что, правда?» «Она назвала собственную дочь псевдонимом девицы?» «Так Вайса на самом деле зовут Геня-сан?» «Так и есть, все так». Гений изо всех сил сдерживала слезы. Раз настоящее имя так злит и расстраивает девушку, лучше продолжать называть ее Вайс. «Мама просаживала все деньги, так что жили мы бедно. Она продала все вещи в доме и даже просадила деньги, отложенные на еду, чтобы лишний раз пойти в клуб. Папа не выдержал, и они разошлись. Разумеется, я решила жить с отцом. Вот так все и закончилось. Точнее, я надеялась, что закончилось. Пока внезапно эта женщина снова не показалась на пороге». «Она сказала, что хочет попробовать возобновить отношения?» «Именно. Поначалу я отказалась, но она упомянула игру, которая может нас сблизить. И уже в самой игре она осознала, что может зарабатывать кучу игровых денег, потому что она сильнее всех остальных. Тогда она заявила, что она будет снимать стресс и начала собирать гарем своей мечты, воспринимая меня только как помеху. А когда я наорала на нее и заявила: вот только меня в это не впутывай, мы попрощались». Вайс пренебрежительно хмыкнула. Смотря на Масата и остальных, девушка неестественно рассмеялась. «Вот как все было. Конец вы видели сами». «Даже если ты так говоришь, ты...» «Я же обо всем рассказала, разве нет? Вместо того, чтобы меня выслушать, она просто убила меня. На месте, стоило мне показаться. Ей на меня плевать». «Но я бы не стала». «Да все нормально, не стоит мне сочувствовать. Мне тоже на нее плевать, с нашими детско-родительскими отношениями уже покончено». «Такое невозможно!» Мамака громко возразила. Женщина стала напротив Вайс и продолжила свою речь. «Это невозможно! Детско-родительские отношения не могут закончиться! Они никогда не заканчиваются!» «Подождите, Мамака-сан, вы что, серьезно?» «Но это правда! Дети и родители – это больше, чем общие гены! Больше, чем родословная, эту связь ничем нельзя разорвать, потому что эти отношения – Это нечто вечное. Ну ладно, конечно, у вас хорошие отношения с вашим сыном, так что, возможно, вы ощущаете все именно так. Но вот я совершенно... Это невозможно. Вайстян, ты тоже это ощущаешь. Может, сейчас ты этого не осознаешь, но это чувство, оно есть у тебя внутри. Поднимись, пожалуйста. Взяв Вай за руку, Мамака помогла ей подняться, после чего прижала ее голову к своей груди. Мамака-сан, что вы? А теперь, Вайстян, почувствуй мои объятия. Что ты ощущаешь? Что спрашиваете? Но у вас большая мягкая грудь, и вы приятно пахнете. Но чего-то будто бы не хватает, так ведь? Чего-то другого. Так, почему-то мои ощущения отличаются от тех, которые мне запомнились. Да и запах не тот. Он не то чтобы неприятный, просто какой-то другой. А кто подарил тебе другие ощущения? Кто, спрашиваете? Наверное, это моя мама. Вась внезапно это осознала. Она помнит объятия. Может, они остались в ее памяти с самого рождения. Она ощутила что-то необъяснимое, непонятное, но определенно реальное. Определенно в каждом ребенке и родителе заложено это ощущение. Эй, ничего не кончено, потому что Вайстян это ощущает, все в порядке. Мамака встретила взглядом с Масата и улыбнулась ему. Что там Вайс ощущает? Хотя парень решил, что этот вопрос лучше не задавать. Самое время для реванша. Реванш не ради великих целей спасения мира, а ради человека, который стал частью группы и восстановления отношений между матерью и дочерью. Не поймите неправильно, не то чтобы я хотела, но Мамака-сан просто убеждала меня поговорить с матерью еще раз. Ничего плохого в этих объятиях не было. Ага, себе это скажи, добилась все-таки обнимашек от моей мамы. И хотя Вайс всячески пыталась оправдаться, парня это нисколько не волновало. Группа начала выслеживать королеву ночи. «Ну так что, Порта?» «Я чувствую сильный запах ее духов. Сюда!» «Порта просто великолепна! Она может идти по запаху!» «Запахи играют очень важную роль в опознании вещи, так что я прокачал этот навык. Я вас отведу!» Крутя носиком, Порта втягивала воздух и вела группу все дальше в лес. И чем дальше заходила группа, тем сильнее ветки и листья деревьев смыкались над их головами, скрывая лунный свет. Группу уже окружала сплошная тьма, но их цель лежала дальше, гораздо дальше. Зайдя еще немного глубже в лес, Порта кое-что заметила. «О, я что-то вижу, это...» Перед их глазами развернулась очень странная сцена. Гроб висел прямо на ветке дерева. Кажется, кто-то умер в таком неудобном положении. И вот мы внезапно натыкаемся посреди леса на гроб. Я даже догадываюсь, кто внутри. «Я тоже догадываюсь. Пожалуй, я быстренько ее воскрешу. Супрала магия Перум и Рерари. Воскрешение!» После использования воскрешающей магии гроб исчез, а из него появилась фигура в одеянии монахини. Разумеется, это была она. Персона, называющая себя таинственной монахиней Шираса. «Это снова вы? Похоже, вы в очередной раз спасли меня. Простите, что так часто доставляю вам неудобства». «Нет-нет, не стоит. Я уже почти привыкла. Не извиняйтесь». «Однако, если можно, помогите мне, пожалуйста, избавиться от этой ветки. Вернувшись к жизни, я хочу проинформировать...» «Простите, мы и не заметили». Шираз вернули к жизни, но потом она снова умерла. Воскресить мертвого легко, но стоит еще и заботиться, чтобы они не сразу умирали. «Масата, помоги!» «Понял». Парень с девушкой сняли тело с дерева и снова его воскресили. В очередной раз группа Масата встретила Шираса. Все именно так, как я и думала. Когда я снова открою глаза, я увижу улыбающиеся лица. Разрешите мне сразу же спросить вас о ситуации. Что с заданием, которое я вам выдала? Она в процессе выполнения. Королева ночи сбежала, и мы сейчас за ней гонимся. Ясно. И что вы уже разузнали о королеве? Мы знаем, что она сильный маг, способный использовать заклинания моментально и обладающий защитой от двух ударов, так что с ней сложно драться. И еще... «Я уже всем сказала, что королева моя мать!» Когда Вайс заявила об этом, Шираса сильно удивилась и подняла брови. Однако она очень быстро взяла себя в руки и вернулась к своему обычному беспристрастному выражению. «Кажется, многое из того, что вы должны знать, уже было сказано, а теперь Шираса собирается проинформировать вас о полученной дополнительной информации, касающей королевы. Информировать вас буду я, потому что я Шираса». «Вот теперь я узнаю Шираса». «Для начала...» Королева ночи – это мама Вайсан, и в реальности ее зовут Казуна-сан. «Так ее зовут Казуна-сан? Надо будет с ней вежливо поздороваться в следующий раз!» «Давай как-нибудь после боя. Как-то не хочется часы напролет слушать болтовню двух мамочек». Стоит отметить, что Казуна-сан – это игрок-тестер, но стоило ей адаптироваться в этом мире, как она предалась исполнению своих собственных желаний. Таких людей положено назвать бесстыдными. «Гордость моей семьи!» «Вайсан, прошу вас успокоиться, вам не стоит превращаться в нечто ужасное. Дочерей, готовых превратиться в демона, подобно своим матерям, стоит успокаивать». Успокоив Вайс, Шираса продолжила. «Перейдем к статусу. Ее профессия – философ, как и Вайсан, и она получила гримуар, в котором записаны все заклинания в качестве награды за регистрацию. Как и мечи Мамака-сан, эта экипировка может быть использована только мамами». «Вайс, так у тебя были такие же трудности, как у меня?» «Это было так сложно. Я тратила кучу очков навыков на разучивание заклинаний, а маме это даже не было нужно. Мама всегда всех побеждала, а я ничего не успевала сделать». Казуна-сан накопила огромное количество очков навыков и выучила способность колдовать моментально. Это все, что нам известно о боевых способностях королевы. Так секундочку. Шираса ни слова не сказала о самих читерных способностях. «Шираса-сан, можно спросить, а что насчет непробиваемой защиты королевы?» «Ни такой способности, ни условий, которые помогут ее получить, игрой не предусмотрено». «Такая способность не предусмотрена игрой?» «У королевы есть такой невероятный навык, а это значит, что...» «Неужели это чит?» «Чито? Эй, Макон, что это?» «Говоря простым языком, это похоже на нарушение закона. Однако, учитывая, насколько этот чит силен, это непростое нарушение». «Вообще это глупо, нарушать правила игрового мира и даже подвергать его существованию опасности». Шираса кивнула, подтвердив слова Масата. «Все так, как вы и сказали, Казуна-сан предположительно использует какое-то незаконное устройство. Проверив журналы данных, я заметила, что ей была отправлена какая-то программа из внешнего мира». «Вы сказали, из внешнего мира?» «Детали пока неизвестны, но мы не можем отрицать возможности, что она была отправлена в одностороннем порядке. Эта программа позволяет настраивать неуязвимость. Может заставить NPC подчиняться вашей воле, скрывает ваш аккаунт и дает прочие исключительные преимущества. Стоит отправить подобную программу большому числу пользователей, и кто-нибудь из них точно начнет ей пользоваться. Это как наркотик. Используй подобную вещь однажды, и тебе точно захочется снова ей воспользоваться». «Это мамашка, какого хрена она делает? Она уже столько всего натворила!» «Именно, и это совершенно не смешно. В первую очередь, это нарушение запрета на читы. А еще она нарушила работу сервера, и администрация имеет полное право на применение легальных санкций». «Хотите сказать, что на нее могут подать в суд?» «Эта игра финансируется правительством. Планируется запустить ее по всей стране. И подготовка в самом разгаре. Казуна-сан уже стала причиной небольшой задержки, и нанесенный ей ущерб составит миллионы». «Подождите, мама столько заплатить не сможет?» «Она будет обязана заплатить, если она не сможет, закон будет к ней суров». «Быть не может, если такое произойдет, что тогда будет с мамой?» Дрожащая рука Вайс бесцельно потянулась в сторону и наткнулась на руку Масата. Тонкие пальцы девушки обхватили руку парня, будто в поиске поддержки. Что бы Вайс ни говорила, в душе она очень беспокоится о своей маме. «Я понимаю, все будет хорошо, не беспокойся. Мы все рядом». Масата постеснялся открыто взять девушку за руку или прошептать ей какие-нибудь слова поддержки. Но он собрался помочь, и его решимость проявилась по-другому. «Может, она уже и одной ногой в могиле? Но мы же еще что-то можем, правильно? Мы можем что-нибудь с этим сделать?» Когда парень задал свой вопрос, Шираса ненадолго задумалась и вскоре дала такой ответ. «Это очень экстремальные меры. Если мы уничтожим компьютер, который Казуна-сан использует в реальном мире, трансляция данных прервется. Это просто один из возможных методов. И у такого жестокого метода точно есть свои недостатки. Добром это может не кончиться». «Так и есть. Если об этом узнают, на администрацию посыпется критика, и правительство обо всем узнает. А это еще сильнее замедлит внедрение игры. Ко всему прочему, если компьютер, на котором запущена игра, будет поврежден, нет никаких гарантий, что Казуна-сан будет в безопасности. Правительство не позволит калечить граждан. На самом деле, этот метод использовать нельзя». Значит, нам ничего не остается, кроме как придумать и сделать что-нибудь в игре. Это лучший выход. Если вы разберетесь со всем этим в игре, если этот инцидент позволит укрепить связь между родителем и ребенком, это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Если вам удастся наладить отношения, я напишу положительный рапорт. Значит, решено. Разумеется, в конце все будет зависеть только от Вайса и ее матери, но чтобы этого достичь, выложиться придется всем, сразиться и победить, а уже после победы остановить королеву. Начать нужно прямо сейчас. Четко поставив перед собой цели, парень взглянул на свою группу. Вайс, ты же знаешь, что от тебя требуется. Разумеется, я сделаю все, чтобы победить. Отлично, раз уж Порто не участвует в сражении. Нет, я постараюсь, у меня тоже есть полезные способности. И правда, скорее всего, Вайс запечатает магию, и она сразу же умрет. Порто, будь наготове с нужными предметами. Эй, не будь так уверен, что я сразу помру. Я очень постараюсь не стать обузой. Постарайся. Что насчет тебя, мам? Мамочка, конечно, не очень любит вмешиваться в семейные дела других людей. Но раз все так обернулось, мамочка не будет сдерживаться. У мамочки самая сильная огненная мощь. Мамочка всех сожжет. Отличный настрой. А я постараюсь ничего не испортить. Итак, Шираса-сан, остальное предоставьте нам. Именно таким взглядом парень посмотрел на Ширасы, показывая, что его группа принимает вызов. Шираса окинула все взглядом и кивнула. «Позвольте Ширасы использовать свои скрытые силы и направить вас к королеве ночи». Шираса повернулась к лесу и сложила руки, будто в молитве. «Вы узнали, где она?» «Да, королева прячется в дальнем измерении и наращивает свои силы». «В дальнем измерении? Наращивает?» Проще говоря, она открыла второе окно и редактирует код игры. Я связалась с системным департаментом. Ага, так проще, вот только от фэнтези следа не осталось. Эта игра не поддерживает вход с нескольких аккаунтов одновременно, но благодаря использованию чита можно запустить несколько окон с одного аккаунта.